Некоторые утверждали, что ими управляют пилоты, отобранные из подлежащего уничтожению человеческого материала со вживленными в мозг специальными электродами. Говорили, кроме этого, о лучах смерти, о газе, который поражает всех, кроме преданных партии лично Адольфу Гитлеру. Это, видимо, было чьей-то шуткой. О голубях с зажигательными бомбами, о смертельных радиоволнах и так далее. Интерес здесь вызывает прежде всего позиция правоохранительных органов и Министерства пропаганды. Гестапо, которое вполне могло стереть человека в пыль за невыход на добровольные сверхурочные работы по случаю дня рождения фюрера или его овчарки, которое вполне могло отправить в концлагерь за найденный в уборный клочок газеты с портретом Риббентропа, никак не реагировало на доносы по поводу слишком вольных рассуждений об оружии возмездия. Наоборот, после того, как исчезло несколько десятков доносчиков, стало ясно, что такие разговоры негласно поощряются властями. Патриоты сориентировались и стали доносить на нежелавших участвовать в обсуждении этой темы, и оклеветанный исчезал в течение 3 дней. Что касается официальной пропаганды, то она вела себя просто непостижимо. Оружие возмездия упоминалось буквально в каждой передовой. О нем пел берлинский хор мальчиков. Защищая его тайну, слагали льняные полубоксы и польки киногерои из фильмов, которые Ленни Рифтеншталь так и не успела доснять. Но прямо никак не объяснялось, что это за оружие. Ведомство Геббельса предпочитало использовать метафоры и аллегории, что вообще-то было для него характерно всегда, но только в качестве побочного приема. А здесь ничего, кроме поэтических сравнений, не приводилось вообще, и, пережидающий очередной налет, обыватель, развернув в бомбоубежище газету, узнавал, что уже недалек тот день, когда, подобно копью Воттона, оружие возмездия поразит врага в самое сердце. Прочитав это сообщение, он по характерной для жителей фашистской Германии привычке вычитывать самое главное между строк, решал, что, должно быть, прав был давешний кондуктор в трамвае, говоривший о снарядах невероятной мощи и дальности действия. Но когда на следующий день на совещании ячейки НСДАП зачитывалась, среди прочего, информация о том, что меч Зигфрида уже занесен над потоками азиатских орд, он решал, что оружие возмездия без всякого сомнения бомба. Когда же в вечерней радиопередаче сообщалось, что огнеглазые валькирии Рейха вот-вот обрушат на агрессора свое священное безумие, он начинал склоняться к мысли, что это все же лучи или психический газ. Когда немецкие Фау-2 стали падать на Лондон, выяснилось, что оружие возмездия, при том, что Фау — первая буква слова «Фергельтунсваффе», то есть оружие возмездия, это все-таки вовсе не ракеты, потому что сообщения о ракетных обстрелах печатались рядом с обычным набором поэтических образов, посвященных последней надежде Германии. Когда с берлинских аэродромов взлетали в небо первые реактивные мессершмитты, стало ясно, что оружие возмездия — не реактивная авиация, потому что в одной из радиопередач новый истребитель был уподоблен верному ворону фюрера, высматривающему хищным взглядом место для будущего пира ярости. На смену отпавшим версиям приходили новые. Так некий районный фюрер объявил выстроенному для напутствия батальону фаустников, что оружие возмездия — это 14,9 миллиона зараженных чумой крыс, которые в специальных контейнерах обрушатся с неба на Москву, Нью-Йорк, Лондон и Иерусалим. Учитывая, что все районные фюреры фашистской Германии были людьми удивительно тупыми, трусливыми, подлыми и неспособными даже к простейшим умственным комбинациям, все это служило негласным условием их выдвижения на должность. Можно предположить, что слухи о характере действия оружия возмездия распространялись централизованно. Придумать такое, особенно цифру 14,9, сам районный руководитель не смог бы ни за что. А повторять в официальном сообщении болтовню парикмахера или шофера он никогда не решился бы. Централизованность распространения этих слухов подтверждает еще одна провокация на городском уровне. В городе Оснабрюке лектор из Берлина объявил, что оружие возмездия — это секретный бравурный марш, существующий в англо- и русскоязычных версиях, который предлагается воспроизводить через мощную звукоусилительную машину прямо на передовой. Услышав оттуда хотя бы один куплет, любой понимающий эти языки сойдет с ума от величия германского духа. При этом с французами, болгарами, румынами и прочими предполагалось покончить с помощью обычных частей вермахта. Известно огромное число других версий. Между тем развязка приближалась. Гибли дивизии и армии, сдавались города, и наступала обычная томительная предсмертная неразбериха.